Драгуны московского полка за всю ночь сделали лишь пару коротких привалов, на которых не удалось даже сомкнуть глаз. С рассветом полк въехал в петербургское предместье Смоленска и расположился напротив моста у развилки, где одна дорога шла на Дорогобуш и Москву, а другая на Витебск. Приказа входить в крепость не поступало. На левый берег через мост шли последние пехотные полки корпуса Раевского, которые драгуны обогнали уже у самого Смоленска. Расположившийся возле забора палисадника, засаженного смородиной и крыжовником, пожилой, жилистый, с тронутыми сединой длинными усами подпрапорщик Миронов по привычке ворчал: то быстро вперед, то еще быстрее назад, то всю ночь скакать, то весь день лежать под забором. Лошадям пыль дорожную вместо овса, драгунам крыжовник для поносу. — Успокойся, Прохорыч, — весело ответил Данилов. Всю ночь, пока полк стремительно возвращался в Смоленск, его не покидало чувство тревоги, а вдруг в городе уже французы, но волнения оказались напрасными. И, несмотря на усталость, Николай находился в отличном настроении. Все как на войне. Стрельба для салюта, главные маневры. Да я что, я ничего, ваше сиятельство. Все понимаю, у Барклая свои резоны. Только кухня наша, кажись, в другую сторону поехала. Так на войне, Прохорыч, у каждого свой маневр. Должен же кто-то наступать, раз ты от самой Архиповки отступаешь. Так что, наша кухня в наступление пошла? Молодой драгун Алешка Семенцов, что состоял в эскадроне третий месяц, не понял шуток Данилова. — Ага, — подхватил Миронов, сразу переставший ворчать. — Повара наши Бонапарте и так напугали, что он через Днепр сиганул, да намылился к Парижу чесать. Но велика Россеюшка, заблудился вражина, перепутал дорогу. Вот, Алешка, и бегаем мы за ним, чтобы дорогу домой подсказать. Движение на мосту слегка потеряло стройность. Колонна солдат взяла вправо, прижимаясь к перилам. Навстречу пехоте из города выехали четыре кареты и медленно начали двигаться по мосту, обтекаемые зеленой массой войсковых колонн. Последние дворяне, кроме тех, что оставались в Смоленске по долгу службы, покидали город. Эскадрон Данилова, спешившись, не торопился расседлывать лошадей, ожидая приказа на дальнейшие действия. Многие сидели на траве, кое-кто лег на спину, глядя в утреннее небо, перед тем, как вздремнуть несколько минут до очередной команды. Сам Николай стоял, прислонившись плечом к липе у дороги, лениво рассматривая кареты. Проехав мост, экипажи стали растягиваться. Первые две ехали вместе, третья немного отстала, а четвертая оказалась далеко позади, не спеша двигаясь к развилке. Возница старался сбавить ход, чтобы не ехать в клубах пыли. Проезжающие мимо кареты не вызывали никакого интереса у Данилова, разве что легкое раздражение военного человека, на глазах которого произошла досадная заминка в движении колонн, заходящих в крепость. Данилов практически дремал стоя. Усталость, накопленная минувшей ночью, давала знать, происходящее перед глазами мало связывалось с течением мыслей, которые убегали далеко. Клубы пыли напомнили о пятерых гусарах Ахтырского полка, среди которых скакал к Вильну и малыш, едва не убивший его под Фридландом. И почти одновременно Николай видел, как подъехали к командиру его полка на следующий день после битвы под Гол-Лабруном четыре гусара павлоградца. Данилов не замечал, как веки его опустились. Он напряженно старался увидеть, разглядеть человека, который разговаривал с командиром полка, но картинка размыта и невнятна. Ни лицо, ни фигуру того человека он не мог представить, зато неожиданно отчетливо увидел того, что стоял рядом. И на другой картинке он же, да, конечно, это он, ехал первым среди ахтырских гусар по дороге на Вильну. Удивительное изображение рисует мозг человека, засыпающего стоя с почти открытыми глазами. Лицо этого только что узнанного лжегусара проплыло перед Даниловым и сместилось куда-то в сторону, а его место заняла тоже уходящая дверца кареты с затейливым вензелем. Резко вскинув голову, Николай с удивлением смотрел вслед удаляющемуся экипажу, пытаясь понять, где явь, а где сон, но рефлексы солдата опередили игру разума. Еще до конца не разобрав, что произошло, командир эскадрона, запрыгивая в седло, отдал команду: «Первый, второй взводы первой роты за мной!» Догоняя карету, Данилов выхватил заряженный пистолет и взвел курок. «Остановить экипаж! Оружие на изготовку!» Догнавшие драгуны выполнили приказ командира, заставив стать четверку лошадей. Николай подъезжал к кучеру, по-прежнему держа пистолет в руке. Тот, в свою очередь, проявил некоторую долю удивления, но держался, в общем, спокойно, только незаметно для окружающих освободил от ножен стилет в правом рукаве, да нащупал какую-то непонятную выпуклость за голенищем левого сапога. Кто такие? Куда едете? Кучер отвечать не спешил, озираясь вокруг, что вполне естественно для напуганного человека. Только испуганным он не был, ибо уже много лет знал, что страх в переделке самый плохой помощник. Я спрашиваю, кто такие и куда держите путь? В родовое графское имение Возьмитинских. Графиня в карете? В карете, ваше высокоблагородие. Данилов постучал в дверцу с плотно задернутым шторкой окошком. Он был готов к встрече с любой неожиданностью, но его стук остался без ответа. Тогда Николай постучал вновь, уже более настойчиво, а затем, пригнувшись, дотянулся до ручки и открыл дверь. В этот момент кучер продолжал сидеть спокойно. Все должно было начаться секунды позже, когда в голове у офицера отложилось бы, что карета пустая. Так и случилось. Сохраняя полную невозмутимость, не меняя посадки и положения плеч, одной лишь только кистью возница послал кончик хлыста в морду лошади ближайшего всадника, цели по глазам. Столь подлый удар заставил ее с диким ржанием подняться на дыбы, создавая переполох и отвлекая внимание драгун, кучера словно сдуло. Далеко прыгнув с высоких козел, он резко выкинул в сторону вытянутую в струнку ногу, угодив в голову одному из драгун, приземляясь, сложился в колобок и быстро покатился по траве, исчезнув с глаз большинства всадников. Подпрапорщик Миронов, между ног лошади которого собирался прокатиться ловкач, увидел, что не успевает нанести удар слева от себя, и, вскинув палаш, ждал его появления с другой стороны. Но тот застрял под лошадью, и подпрапорщик с изумлением увидел, как тонкая сталь стилета вылезла из сапога рядом со стременем. Дикая боль пронзила стопу Миронова. Ему стало не до выкатившегося из-под коня противника. Между тем кучер вскочил на ноги. Легко уклонившись от двух сабельных ударов, он добежал до забора и головой вперед прыгнул в палисадник, вновь сворачиваясь в шарик при приземлении. У него все бы получилось, до кустов смородины оставалось меньше сажения, но неожиданно вскочив, он метнулся к забору вновь, размашистым движением закинул что-то в открытую дверь кареты. Этой потерянной секунды хватило Николаю, чтобы выстрелить через забор в колено шустрого беглеца. Но радость удачного выстрела через долю секунды сменилась досадой. Опоздав лишь на мгновение, в грудь кучеру юный Семенцов послал пулю из ружья, опрокинув того на спину. Карета вспыхнула разом, почти мгновенно превратившись в огненный шар. Никто не решился стоять на пути рванувшихся лошадей, драгуны расступились. Горящая упряжка полетела по дороге. «Пристрелить лошадей!» — прокричал Данилов. Сам же он, спешившись, бросился в палисадник. Кучер лежал на спине с откинутой в сторону рукой. Пуля Семенцова угодила точно в сердце. Рядом с разжатыми пальцами валялся небольшой синий стаканчик. Драгуны успели пристрелить только двух лошадей, когда в карете прогремел первый взрыв, добивший остальных. Нескольких человек повалило с коней, потом прозвучало еще несколько взрывов, правда, не таких сильных. Бушевавший огонь, над которым поднимался странный беловатый дым, через пару минут сжег карету дотла. Тимохин влетел в палисадник прямо на лошади, перепрыгнув забор высотой не меньше, чем полсажения. «Что у тебя здесь?» «Говорил же, что теперь они вокруг меня, как пчелы, станут виться». Тимохин соскочил с лошади, посмотрел на труп. «А зачем ты его пристрелил?» «Не я. Мой выстрел в ногу». «Жаль». «Что жаль?» «Что опять живым не взяли». «А больше никого из них не было?» «Один». «И ничего не осталось? Что можно начальству показать?» «Вон карета сгоревшая». «Сам понимаешь», — усмехнулся Тимохин, — «что лучше уж звезды на небе». «Тогда вот», — Данилов протянул синий стакан. «Что это?» «Не знаю, у него в руке взял». Тимохин аккуратно потрогал пальцем ткань внутри стакана. «Да, похоже, из него не пили шампанское». «Понимаешь, он бы ушел». «Точно ушел!» В голосе Данилова звучало хорошо сдерживаемое волнение. «Но вернулся от кустов к забору и закинул что-то в карету, и тогда она вспыхнула». «Вот как?» «Видать, там было такое, за что жизнь не пожалел. Не мог не понимать, что подстрелят». Тимохин еще раз внимательно осмотрел стаканчик. «А ведь это футляр. Точно, крышка от футляра. Она в какой руке лежала?» «В левой». «А кидал он в карету правой?» «Сейчас соображу». «Да, правой, точно правой». «Вот смотри, что получается, князь. Левой рукой сдернул крышку, а сам футляр вместе с содержимым закинул в карету. И она сгорела». Николай молчал. «О чем задумался, майор?» «Да есть о чем. Что за солдаты такие странные у Наполеона? Втроем взвод положили». «Какой взвод?» — встрепенулся Тимохин. «Под Фридландом». «А, этот...» — Данилов кивнул в сторону кучера. «Тоже мог уйти, как твои в Вильно. Я думаю, нам крупно повезло, что подстрелили. А оружие стреляют на версту, в дыму растворяются. Гранаты кидают огненные, при этом никакой фитиль не поджигают. Да, одни загадки. Ладно, поеду начальству докладывать. А что докладывать-то? Придумаю что-нибудь». Кавалерия Мюрата за полчаса подавила очаги сопротивления в Краснинском предместье и начала сосредотачиваться напротив Молоховских ворот, отвлекая силы противника. Ней обходил город с востока и строил колонну, чтобы нанести удар через Рачевское предместье в той его части, где заканчивался Чертов ров и начиналось ровное поле. Полки нацелились на Никольскую башню, от ворот которой начиналась дорога на Ельню. Корпусу Даву пришлось ждать, пока остальные займут свои позиции. Ему предстояло нанести главный удар с запада. Атака Даву оказалась успешной. Одолев слабое сопротивление противника, французы перебрались через ров и овладели нижней частью королевского бастиона. Передовые ряды уверенно продвигались вперед, не отвечая на ружейный огонь. До верхней точки оставалось совсем немного, когда плотная масса русских ударила в штыковую. И что удивительно, вместе с солдатами, одетыми в форму пехотинцев, в атаку шли ополченцы в льняных рубахах, из оружия у них были только топоры и вилы, но решимостью они явно превосходили французов. Маршал Даву не верил глазам. Его отборные солдаты, перечисление побед которых заняло бы не меньше четверти часа, отступали под натиском бородатых мужиков. Пехотинцы Даву оказались отброшенными за ров. Русские поднимались по бастиону, подбирая ружья убитых фузелеров. На этот раз они не оставили у рва никакого прикрытия. Новая атака принесла маршалу еще большее разочарование. Теперь, когда у подножья бастиона обороняющихся не было совсем, два десятка единорогов беглым картечным огнем не дали его полкам даже перебраться через ров. Даву начал подтягивать артиллерию, чтобы уничтожить русские батареи, но занятие получилось крайне неблагодарным. Пушки с высокого бастиона стреляли почти на 500 шагов дальше, и чтобы задействовать свои орудия, французам нужно было пройти под их огнем. Две попытки не удались. Артиллеристы из крепости, умело сочетая залпы ядер и гранат, изрядно проредили орудийную прислугу противника. Кроме того, две пушки оказались разбиты прямым попаданием. Подоспевший вестовой доложил, что атаки Мюрата и Нея также безуспешны, войска отброшены от крепостных ворот. В новую атаку Даву бросил сразу 8 полков. Одновременно артиллеристы получили приказ выкатывать пушки на позиции. Русским пришлось большую часть орудий заряжать картечью, чтобы действовать против пехоты, и французские батареи сумели подобраться к королевскому бастиону так близко, что могли обстреливать противника на его вершине. Пехота отступила, сделав свое дело. Теперь основной поединок разыгрывался между артиллеристами, где французы получали преимущество. Они не боялись потерять орудия в обмен на пушки русских. Без батарей оборонять бастион намного труднее, пехотные полки Даву рано или поздно прорвут оборону. Ответный ход противника привел даже хладнокровного маршала в бешенство. Русские откатили орудие с бастиона вглубь крепости, и стрелять стало не почему. Зато с верхней площадки Копытинской башни, расположенной рядом с бастионом, ударила другая батарея, и картина повторилась. Русские начали прицельно поражать орудия французов, которые ничем не могли ответить. Их ядра лишь долетали до подножия башни. Даву развернул отошедшие полки и вновь бросил их на бастион, пытаясь воспользоваться тем, что артиллерия противника отступила. Но тут выяснилось, что все не так легко. Оказалось, что батареи отступили не куда попало, а на заранее подготовленные позиции. И только французы начали переходить ров, как в их рядах стали рваться гранаты, которые по навесной траектории через бастион посылали невидимые русские пушки. Конечно, это не так эффективно, как залп в упор картечью, но вред атакующей наполеоновской колонне нанесен был немалый. Добравшиеся до верхней трети бастиона французы вновь получили сокрушительный штыковой удар от солдат Ладожского полка, вместе с которыми вновь в атаку шли ополченцы и мастеровой люд города. Вымазанные кровью, с топорами в руках, плотники наводили такой страх, что пехотинцы Даву порой отступали целыми взводами, бросая ружья. Тем временем артиллеристы, ведущие огонь с Копытинской башни, умудрились попасть бронскугелем в зарядный ящик. Взрыв практически полностью разметал прислугу батареи, опрокинув два орудия, и хотя Даву начал подтягивать новые пушки, артиллеристы оказались деморализованными. Сметенные с бастиона наполеоновские пехотинцы отступили. На этот раз русские быстро уходили обратно в крепость. потому что оставались единственной мишенью для несчастных французских батарей, обреченных на погибель. К пушкам Копытинской башни присоединились несколько орудий, отошедших за бастион. Огонь их явно направлялся наблюдателями, и очень скоро гранаты начали разрываться рядом с позицией французов, осыпая прислугу осколками. Даву бросил на штурм лучшее, что у него имелось. Атакующая колонна плотно и полностью заняла пространство королевского бастиона, вторая подпирала ее следом, не давая отступать, но русские опять переиграли противника. Вновь вернувшиеся на бастион орудия, не обращая внимания на стрельбу агонизирующих французских батарей, картечью расстреливали медленно взбирающуюся по скользкой от крови траве пехоту. Идти быстрее мешали трупы, оставшиеся на склоне после нескольких предыдущих атак. Русские артиллеристы поддерживали очень высокий темп стрельбы, демонстрируя отменную выучку и несгибаемый дух. К ним присоединились пехотинцы всех полков, обороняющих рубеж, которые поставили в первую линию лучших стрелков, постоянно обеспечивая их заряженными ружьями. Несмотря на все усилия, на этот раз добраться до рукопашной французам не удалось. Остатки артиллерийских расчетов, в основном раненые, не способные заряжать пушки канониры, отступили, бросив орудия. Коронелли наблюдал за атаками, сидя на лошади впереди своего маленького отряда, расположившегося рядом со свитой маршала. После очередной неудачи Луи подъехал к Даву и, дождавшись, когда очередной адъютант ускакал, получив указание, негромко произнес: «Бастион становится все более неприступным, устилаясь телами ваших пехотинцев. Можете чем-нибудь помочь, полковник?» — не скрывая раздражения, бросил маршал. «Здесь и сейчас нет, кроме совета». Коронели еще больше понизил голос. «Не уподобляйтесь гасконцу. Дождитесь императора. Он должен прибыть с минуты на минуту. Вам не сравниться с его опытом взятия крепостей. Вспомните хотя бы Тулон». Даву молча смотрел на Коронелли, постепенно справляясь со злостью. «Мы уходим, чтобы помочь не только вашему корпусу, но и всей армии. Если император спросит, скажите, что мы отправились искать брод через Днепр, вернемся после полудня». «Вы считаете, что мы не сможем взять город?» Гнев снова охватил маршала. «Нет, что вы, я так не считаю. Просто может быть поздно, и Барклай опять ускользнет». Даву задумчиво посмотрел на бастион, потом перевел взгляд на полковника. «Пожалуй, я вас обидел, предложив командовать только дивизией. Надеюсь, вы меня простите». Коронели улыбнулся, трогая лошадь, сделав короткий жест поднятыми вверх пальцами. Он поскакал на восток, огибая Смоленск по широкой дуге, чтобы выйти к Днепру на несколько верст выше по течению. Отряд последовал за командиром и скоро превратился в небольшое облачко пыли, постепенно исчезающее в поле. Еще через два часа десяток всадников ворвался в деревню Прудищево. Многие без доломанов, в изорванных рубахах, со следами крови. Скачущий впереди офицер остановился около вышедшего со двора Порфирия Петрова и спрыгнул с коня. «В армии служил?» — спросил он, внимательно глядя на деда серыми глазами. «Так точно, ваше высокоблагородие! Значит, понимать должен в военной службе. Горячее дело выдалось сейчас под Смоленском, французов туча, но генерал Раевский держится, сдавать город не собирается. А князь Багратион опасается, что обойдут французы, перейдут через Днепр и пойдут на Москву. Посоветуй, старый солдат, куда лучше батареи единорогов поставить, чтобы брод прикрыть?» Порфирий, обалдевший от такого обстоятельного и уважительного обращения штаб-офицера, ощутив собственную значимость, быстро заговорил: «Брод? Так брод не здесь, нет его в деревне. Он там, двумя верстами выше. Как болото кончится, там развилка будет. Средняя сначала прямо пойдет, а потом к реке повернет. А пушки лучше сразу за развилкой поставить. Там холмик есть, в аккурат две батареи поместятся». Но офицер уже не слушал так внимательно. «Спасибо, старик», — сказал он, запрыгивая в стремена. «Ты настоящий солдат. Если французы придут и будут про нас спрашивать, ничего не говори». «Как можно, ваше высокоблагородие?» — проговорил вслед Порфирий. «Луи», — скомандовал Наполеон, обращаясь к маршалу Даву, — «отведи всех на пушечный выстрел». Император всего четверть часа рассматривал крепость. «Ты видишь, этот бастион только кажется самым легким местом для атаки. Это русская ловушка, у них здесь главные силы». Наполеон сделал короткий жест рукой, и адъютант мгновенно подлетел к императору. «Немедленно разыщите Фуше». Командир 40 орудийной батареи тяжелых гаубиц прибыл через 10 минут. «Пробейте стены в нескольких местах. Не тратьте ядра на башни, бейте по пряслам». Через час ядра замолотили в стену между Топинской башней и Бублейкой. Но странное дело, 12-фунтовые снаряды отлетали, не причинив сколько-нибудь заметного ущерба. В подзорную трубу Наполеон видел, как ядро попало в зубец, брызнули осколки кирпича, но сам остался стоять, и человеку, спрятавшемуся за ним, вряд ли был нанесен какой-нибудь вред. Часовая бомбардировка не принесла успеха. Русские молчали, не считая нужным зря тратить порох. Тогда Наполеон попытался нанести удар по Молоховским воротам. Он создал специальную колонну из гренадеров Даву и фузелеров Нея. Гаубицы Фуше выдвинулись для поддержки атаки. Оставляя без ответа артиллерийский огонь, русские дождались, пока солдаты противника подойдут вплотную к стене и пушки их смолкнут. Четыре орудия через бойницы нижнего и среднего яруса выплюнули пару пудов картечи, еще две с верхнего яруса ударили по хвосту колонны. Мгновенно появившиеся на пряслах пехотинцы ружейным огнем положили первые ряды атакующих. Ответный огонь фузелеров оказался менее эффективным. Русских прикрывали зубцы. Гренадеры вообще не принесли никакой пользы. В первую очередь по ним вели огонь солдаты Раевского, не давая приблизиться на дистанцию броска гранаты. Потеряв несколько сотен солдат, французы откатились. Наполеон послал за Фуше стрелять до тех пор, пока на стене не останется ни одного зубца до соседних башен. Фуше, на помощь которому пришла артиллерия Нея и Даву, справился с задачей, выпустив несколько тысяч ядер. Во второй половине дня атаки, проведенные французами, не позволили, однако, ворваться в крепость. Наиболее примечательным событием стал мощный взрыв, прозвучавший за стенами около маховой башни. Осколки стекол и мелкие обломки кирпича разлетелись почти на полверсты, а двухэтажное каменное здание, в подвале которого хранился солидный запас пороха, сравнялось с землей. Еще через полтора часа, уже в сумерках, взрыв повторился. Второй, ближайший к Молоховским воротам пороховой склад, перестал существовать. Император понял, что ночной штурм имеет еще меньше шансов на успех, и велел отправить солдат на ночлег, а маршалов собрать на совет. День рождения в глубине России явно не получился удачным. По дороге к своей палатке Бонапарту повстречался отряд во главе с Коронелли. Жестом император показал, что Блуи следовал рядом. «Рассказывай». «Мы нашли брод на расстоянии 3 лье выше по течению. Можем перерезать тракт на Москву, который идет там вдоль Днепра». Наполеон задумчиво молчал. Наконец разлепил губы. «Я нахожусь в сомнении, Луи. Смоленск — это же символ России. Это город-ключ, дорога на Москву. Они не могут просто так отдать его. До Смоленска их армии были разъединены, теперь они вместе. И где еще им устроить генеральные сражения, как не здесь? Тогда какой смысл мне распылять свои силы, отправляя корпуса на переправу?» «Мы ждали генерального сражения у Вильно, потом в Дрисском лагере, чуть позже у Витебска, но русские отступали. Я повторю, тогда у них армии были разъединены. Но я учту твое мнение. Скажи, Доминик еще в городе? Я слышал два взрыва, очень похожих на взрывы пороховых складов». «Да, он должен быть там». И он подтвердил это. «Вряд ли склады расположены так, что в них можно попасть бронскугелем, особенно если учесть, что мы по городу еще не стреляли. Хорошо, дай ему сигнал, чтобы взорвал все, что еще сможет, и уходит. К рассвету он должен быть здесь. Тебе нужно, чтобы я дал какие-нибудь распоряжения?» «Нет, маршал Даву очень благосклонно относится к моим просьбам. Хорошо, жду тебя через час».